Последний мир. Первая смерть. Глава 1. Думаю, всех в жизни хоть раз посещала мысль: ну со мной-то точно подобного не произойдет. Коварное, неосознанное предположение, ведь когда подобное все же случается, человек оказывается не готов. Сидя в подвале, я, не отрываясь, смотрел на толстую металлическую дверь, в которую раз за разом наносили удары, напавшие на наш род. Тянулись секунды, но враги не останавливались, так как их старание вознаграждалось вмятинами, которые рано или поздно позволят им ворваться сюда. Казалось бы, что нужно могущественному клану, под контролем которого находится несколько стран, от маленького рода, в составе которого и так лишь 5 человек, хотя, возможно, сейчас уже меньше. Когда я слышал о невинных жертвах из-за клановых войн за ресурсы, да вообще обо всех несчастных, попавших якобы случайно в хищные челюсти сильных мира сего, то все равно не мог даже в мыслях представить, что наш род станет одной из целей великих кланов. Но вот наступило сегодняшнее утро и оказалось, что у рода Лиар есть нечто, что заинтересовало великий клан. Они не стали нам ничего предлагать, а решили закрыть вопрос силовым путем. Очередное столкновение металла о металлу прозвучало немного иначе, после чего нападавшие усилили напор. С секунды на секунду к бойцам великих кланов, усиленных экзоскелетами, подтянутся средства помощнее и ситуация станет значительно хуже. Невзирая на это, я по-прежнему загипнотизированно смотрел на дверь и продолжал размышлять, а правильно ли то, что я послушался деда и не сдался на милость великому клану. Когда я задал себе этот вопрос, он наконец-то вывел меня из ступора. Я дернулся, словно от пощечины. Что это за мысли? Сдаться я, конечно, мог, но что бы это дало? Безболезненную смерть? Смешно. Я с ненавистью взглянул на появившуюся рваную прореху в двери. Хотя пока это была скорее лишь трещина, размером не превышающая сантиметр. Думаю, даже меньше. Все же сантиметра было бы уже достаточно, чтобы пустить в комнату миниатюрного боевого дрона, что имеется в запасах великих кланов. Удар, и на преграде, отделяющей меня от врагов, появилась еще одна пробоина. Усмехнувшись, я повернулся к пульту управления системой наблюдения бункера, рядом с которой все это время сидел, и нажал на одну из кнопок с характерным красным цветом. В следующий миг дверь искривилась от взрыва, а по стенам начали ветвиться трещины. Камера из прохода еще мгновение работала, и я наблюдал, как камни погребают под собой с полдюжины бойцов в тяжелой броне с символами великого клана. Пару секунд, и вот уже потолок обрушивается полностью, перекрывая проход. Судя по крикам боли, которые я смог разобрать в возникшей какофонии звуков, кто-то из нападавших рассчитывал, что предыдущая ловушка была последней. Ха-ха, в моем смехе нет веселья, но и, слава небесам, нет в нем и безумия. А может, жаль, что его нет. Не знаю, куда бы меня завел очередной вопрос к себе, но из дальней части подвала донесся крик, которому нельзя было не подчиниться. Настолько много в нем содержалось металла. «Даниил, я закончил, иди сюда». Невзирая на приказ, я миг колебался. Бросил взгляд туда, где раньше находилась прочная дверь. Моему взору предстали лишь пыльные нагромождения камней. Я же остался невредим лишь из-за энергетического барьера, что прикрывал наблюдательный пункт. Правда, когда враги разгребут завал, подобная защита нам никак не поможет. Великие кланы имеют ключи доступа ко всем технологиям новейшего времени, и лишь устаревшие ловушки способны отсрочить встречу с их боевыми группами. Во всяком случае, так говорит дед. Последний взгляд на трансляцию с камер, но новой информации я не получаю. Камеры либо разбиты, либо обесточены. Сейчас бункер работает исключительно за счет заранее запущенного реактора. Паранойя деда оправдалась и спасла нас. Развернувшись, я побежал в ту часть подвала, где отсутствовало какое-либо современное оборудование. Игнорируя двери, ведущие в жилые помещения, арсеналы и другие не до конца понятные мне комнаты дедушкиного убежища, я остановился уже спустя 20 метров. Одно мгновение я колебался, но все же, собравшись с силами, решительно отодвинул черную ткань, перекрывающую путь в тупиковый закуток, где шаманил дед. А шаманил он, не фигурально выражаясь, во всяком случае, символы, нанесенные на пол его же кровью, явно намекали на что-то мистическое. Если уж и не на шаманство, то на магию так точно. Если бы вчера я лицезрел то, что вижу сейчас, я бы расстроился, посчитав, что дедушка выжил из ума. Но после того, что я увидел и узнал сегодня, думать в таком ключе об основателе рода уже не получалось, Скорее, я мог бы усомниться в своем рассудке, ведь зрелище того, как пусть и под жарой, но низенький и безоружный старик с легкостью расправляется с отрядом клановой гвардии, в составе которого также присутствовали бойцы, экипированные в боевые экзоскелеты с энергетическими клинками, это не то, от чего можно просто отмахнуться. Дед сидел прямо на полу, рядом с рисунком. Выглядел он осунувшимся, как будто постарел сразу на несколько десятков лет. Тем не менее, его глаза все так же смотрели на меня без капли сомнения. «Даниэль, иди в центр печати, только осторожно, не задень ни единого символа». Кивнув, я без пререканий направился, куда сказали. Мне понадобилось 13 шагов, чтобы исполнить приказ. Даже будь голос деда мягче, я бы не стал ему перечить. Не тогда, когда он пытается спасти мне жизнь, не после того, что произошло сегодня. Буквально недавно утром захватили мою мать, а чуть позже и отца. Великий клан не старался скрыть свои действия, наоборот, они открыто демонстрировали силу. Мы не знали, живы они или нет, а что сейчас с сестрой, уехавшей по работе в командировку на другой континент, оставалось лишь гадать. Ведь связь заглушили еще перед первым нападением, которое деду удалось отбить. Имелись все шансы, что мы остались последними из рода Лер. Приказ деда вновь вырвал меня из омута мрачных мыслей. «Садись». Разместившись в круге, расположенном по центру печати, я принял позу лотоса, во всяком случае напоминающую ее, и постарался отбросить все мысли, а то они приносили с собой слишком много эмоций. Пусть эти эмоции были покрыты пеплом невозможности, что заглушало остроту сознания. Чтобы добиться подобного, я как мантру повторял про себя: «Сейчас нет места сомнению, все решения уже приняты». Как будто услышав меня, дед произнес: «Расслабься, мы уже все обсудили, ты знаешь, что делать. Не переживай за меня, в одиночку я смогу скрыться и постараюсь защитить Настю». Услышав имя сестры, я вновь помрачнел, но удержал концентрацию на голосе деда, продолжив внимательно слушать. «Твоя задача – выжить и, как наберешься сил, вернуться. Прислушивайся к Ирис, я оставил ей ряд распоряжений. Она укажет дорогу на выбранном пути, и ни в коем случае не потеряй сердце». С последним словом он раскрыл левую ладонь, в которой лежал металлический предмет, формой, очень похожей на человеческое сердце. А то, что он был в крови деда, добавляло ему схожести с прообразом. Не вставая, дед бросил этот предмет. Мне даже не пришлось стараться его ловить, казалось, он сам упал в руку. В этот момент особняк сотрясся от очередного взрыва, к нам прорывались, не жалея средств. С потолка посыпалась пыль. Этот момент мы обсуждали, поэтому я сжал металлическое сердце в левом кулаке и не переставал давить, пока не ощутил боль, появившуюся из-за того, что поранил ладонь. После этого сразу услышал: «Теперь ты готов». Его легкий вздох вместе с потеплевшим взглядом резанул по моей душе. Все происходящее было слишком похоже на прощание. «Я сделал все, что мог, теперь твоя жизнь зависит лишь от тебя. Постарайся, чтобы это не изменилось. Ирис передаст тебе часть моих напутствий, но как к ним относиться, решай сам. Слишком давно я был в том мире, многое могло измениться. И помни, чему я тебя учил. Поверь в сказки». Я все же не смог удержаться и, грустно улыбнувшись, сказал: «Услышь я это от тебя вчера, то подумал бы, что кто-то из нас сошел с ума». В ответ мой родной дедушка тоже улыбнулся, правда, в его глазах я вновь увидел только ледяную решимость. «Даниэль, пора, закрой глаза». Взяв небольшую паузу и дождавшись, пока я выполню его приказ, он продолжил: «Отринь все мысли, сосредоточься только на моем голосе, погрузись во тьму. Позволь ей окружить себя, впусти ее в себя». После этих слов дед запел, но как ни странно, я его уже не слышал. Мое сознание действительно оказалось в месте, где не было ничего, кроме черного цвета. Отсутствовало даже мое тело. Я был всего лишь точкой, которая не мыслит, но при этом чувствует, и, невзирая на отсутствие мыслей, я осознавал себя. Не знаю почему, но в таком состоянии я мог смотреть одновременно во все стороны. Сколько прошло времени, мне неизвестно, да и не интересовало это меня. Просто в какой-то миг отовсюду стала надвигаться тьма. Она выделялась на фоне черноты, более темным оттенком, хотя это и странно. Меня охватило чувство падения, при этом я падал одновременно во всех возможных направлениях, что вылилось в ощущение разрывания. Дальше мое сознание погасло, так и не покарав меня болью. Очнулся я рывком. Глаза, как будто по собственной воле открылись и встретились с лучами света. Дернувшись, я начал моргать, стараясь как можно скорее восстановить зрение. В ход также пошли руки, которыми я протер глаза. Через пару секунд ко мне вернулась возможность видеть, и я смог нормально осмотреться. Я лежал на траве в окружении красных пульсирующих линий, в точности повторяющих печать, нарисованную дедом. Это было нормально, во всяком случае про печать, которая должна служить защитным барьером в первые минуты переноса, мне было известно, со слов деда. Поэтому я не стал ее изучать, а перевел взгляд дальше. Зеленая трава, несколько небольших деревьев тоже с какой-то слишком ярко-зеленой листвой и больше ничего. Я не заметил ни насекомых, ни птиц со зверьми. Вглядевшись вдаль, увидел небольшое поле, а дальше лес обычный, ничем не выделяющийся. Единственное, что сразу вызвало у меня чувство отчуждения, это отсутствие звуков, которые всегда наполняют любое место, где есть жизнь. Переведя взгляд вверх, я увидел голубое небо с редкими маленькими облаками, но что немного удивило, не нашел и намека на солнце или наличие какого-либо другого светила. И хоть источник света определить не удалось, все вокруг утопало в солнечных лучах так, как будто сейчас середина дня и солнце стоит в зените. Закончив осмотр места, куда попал, и не обнаружив прямой угрозы, я перевел взгляд на себя. К этому моменту я приподнялся на локтях, но в такой позе долго находиться не очень удобно, особенно учитывая, что на мне отсутствовала какая-либо одежда, поэтому я решил для начала сесть. Чувствовал я себя на удивление отлично и выполнил задуманное практически мгновенно и без усилий. Однако когда опирался левой рукой о землю, ладонь на ней неожиданно кольнула болью. Лишь после этого я обратил внимание на то, что до сих пор сжимаю в руке металлическое сердце. Вся одежда, кольца и любые другие предметы, которые находились на мне, не перенеслись. Все, за исключением этого странного сердца. Помимо воли рука потянулась за ухо, но привычного порта для подключения к нейросистемам там не было. Раскрыв кулак, я вгляделся в подарок деда, по которому растекалась моя кровь из небольшого пореза на ладони. Мне вдруг захотелось разрушить окружающую звенящую тишину, а то даже в нашем мире, где природа подавлена человеческой цивилизацией, в каком-нибудь парке шума будет побольше, чем тут. Так, если я правильно помню, моя кровь и должна его активировать. Стоило мне это произнести, как предмет в моей руке слабо засветился и начал впитываться в кожу, формируя что-то вроде татуировки. Сказать, что это не произвело на меня впечатления, точно нельзя, но в ужас я не впал, лишь вздрогнул и продолжил смотреть, чем все закончится. Мое относительное спокойствие было вызвано двумя факторами. Во-первых, дед говорил о том, что примерно так все и произойдет. Ну и во-вторых, я не чувствовал боли, лишь сильное желание почесать ладонь, в которую в данную секунду погружалось металлическое сердце, но с этим порывом я благополучно справился. Все же страх нарушить процесс и дальше жить с металлическим куском в теле действует весьма отрезвляюще. Завершилось странное действие примерно через 2 минуты, может, чуть быстрее, сложно сказать, когда из средств определения времени в наличии присутствует примерно ничего. Сначала татуировка на левой ладони полностью впитала в себя артефакт, обычный предмет явно не способен на подобное. Потом спустя еще пару секунд она начала пульсировать, в такт моему сердцу. Лишь тогда я облегченно выдохнул, оказалось, что под самый конец я перестал дышать, опасаясь того, что каким-то образом помещаю процессу. Так, дальше мне надо как-то вызвать помощника. Дед говорил, я сам пойму принцип, но что-то пока я ничего не чувствую. Я поднялся, решив размять тело и ускорить кровообращение. Все же в меня внедрилось сердце, надеюсь, это как-то поможет. Стоять без одежды посреди непонятного, то ли луга, то ли пригорка, оказалось некомфортно. Я ощущал, что на меня отовсюду направлены камеры, но это ложное чувство, вызванное воспитанием, во всяком случае я хотел в это верить. Да и не привык я пока к тому, что нахожусь в ином мире и тут, скорее всего, действуют совершенно другие законы и нормы морали, которые мне лишь предстоит узнать. Мысли на эту тему вернули меня к размышлению, каким именно путем я сюда попал и тому, что теперь мне придется в одиночку искать дорогу домой, где к моменту возвращения, возможно, уже некому будет меня ждать. А значит, стоит сосредоточиться на решении насущных проблем. Разбивая тишину словами, я неожиданно осознал. Получается, я оказался в незнакомом мире, голый, посреди непонятно чего, с вплавленным в руку артефактом, и при этом не испытываю страха, апатии или других каких-либо сильных чувств. Конечно, я никогда не был трусом, но меня и нельзя назвать бесчувственным человеком. Только на задворках сознания застыла решимость, готовая в любой момент сорваться с привязи, но пока так и остающаяся в ожидании непонятно чего. Это странно. Осмотревшись, я не нашел никого, с кем бы мог обсудить сложившуюся ситуацию в целом и свое психологическое состояние в частности, поэтому вскоре вновь перевел взгляд на левую ладонь, на мой единственный гипотетический источник информации. Пробудись. Активация. Ирис. Вылезай. Посмотрев на татуировку и не заметив изменений, я вздохнул. Согласен, довольно глупая попытка, но стоило попробовать. Но раз быстро не получилось, попробую чуть более долгий путь. Сев на траву, я расслабился и попытался почувствовать мою новую татуировку. И как ни странно, у меня получилось. Рука с пульсирующей татуировкой сердца ощутимо нагрелась, и я увидел тонкую кровавую линию, исходящую из центра ладони, уходящую в окружающий меня барьер и растворяющуюся там. Интересно, значит, вы взаимосвязаны. Тем временем, в воздухе напротив меня, меньше чем в метре, появилось странное существо. Сначала я подумал, что это морская свинка или хомяк-переросток, но понаблюдав пару секунд за осматривающимся зверем, пришел к выводу, что это вомбат. Длинная серая шерсть, немного нескладная фигура, словно к бочке прикрепили четыре ноги. Особенно это становилось заметно, когда вомбат стал чесаться. Большой нос задергался, словно принюхиваясь, а ушки насторожились. И маленькие глаза, вот только не черные звериные, а голубые и полные разума. Настолько умные, что я чуть поежился. Вот что я лицезрел перед собой. Мне казалось, что Ирис – это что-то нематериальное, вроде искусственного интеллекта, и я не ожидал появления разных животных. Мы изучающе смотрели друг на друга с десяток секунд, после чего тишину разорвал голос зверя. «Значит, ты Даниил?» Вопрос не был удивительным, да и судя по всему, вопросом и не являлся, но слышать его от этого существа казалось чем-то странным. Вомбат, ну, по крайней мере, похожий на него зверь, имел размеры меньше метра и не сказать, чтобы создавал впечатление сильного создания. Умные глаза, конечно, сглаживали ситуацию, но меня все равно охватило чувство нереальности происходящего. И тем не менее, я ответил: «Ага, а ты Ирис?» Наше знакомство не успело продолжиться, его прервал раздавшийся вдалеке взрыв. Подобное событие не могло не вызвать беспокойства. Обернувшись в сторону, откуда донесся звук, я приметил поднимающиеся клубы пыли над деревьями. Замерев, я ждал, что произойдет дальше, и через пару секунд был вознагражден, а может и наказан кем-то свыше, ведь я услышал повторный взрыв. На этот раз над деревьями не появилось ничего нового, а звук больше походил на раскат грома. Я начал перебирать в голове возможные варианты того, что там происходит, и размышлять о том, как мне действовать, но был прерван спокойным голосом, раздавшимся за спиной. «Кажется, у тебя проблемы». Резко развернувшись к Ирис, смотрящий в этот момент в сторону леса, я спросил: «Ты знаешь, что там происходит?» Прежде чем ответить, существо, которому дед просил доверять, почесало мордочку лапой, лишь после не спеша перевела взгляд на меня и произнесла: «Звуки очень похожи на те, что издают артефакты-капканы, напитанные разными стихиями. Их используют небедствующие охотники расы Корни». Эта информация не вызвала у меня облегчения, но хоть оправдалось предположение о том, что у меня есть источник информации. Да и Корни. Возникло ощущение, что я уже слышал что-то подобное. Давно, очень давно, чуть ли не в прошлой жизни. Охотники, они охотятся на зверей? Как-то странно стрельнув на меня умными глазами, Ирис ответила: «Может, и на зверей, но у них не запрещена работорговля, так что я бы посоветовала не попадаться им на пути. А вот это уже точно совсем неутешительная новость. И как мне этого добиться?» Сделав движение телом, которое я с большой натяжкой, но все же принял за тяжкий вздох, Ирис начала размышлять: «Ну, на самом деле у тебя мало опций. Барьер, созданный твоим дедом, будет активен еще около получаса, в это время ты в безопасности, ну а дальше сам должен понимать. Если же сейчас попытаться сбежать, то шанс на пленение около 80%, а на смерть больше 96%. Ты слишком слаб. Остается надеяться, что они поймут суть окружающего тебя барьера и из-за опасения мести от создателя барьера не станут нападать. Про суть барьера я не совсем понял, но задать следующий вопрос не успел. Мое внимание привлек очередной раскат грома. Посмотрев на лес, я вдруг заметил выбежавших из него людей. Впереди бежали двое, при этом даже наблюдая с приличного расстояния, я понимал, что они превосходят в скорости не только меня, но и людей, профессионально занимающихся бегом. Лица разобрать не смог, а вот из одежды выделялись зеленые плащи, которые из-за их скорости развивались у них за спиной. В остальном же незнакомцы были облачены в наряды коричневого цвета, судя по всему, сделанные из кожи. Стандартные штаны, куртки, ничего прямо экстраординарного я в них не увидел, но если не считать того, что подобное у меня на родине не носит минимум столетия. Впрочем, не уверен, что правильно называть местных жителей людьми. Да Ирис упомянула каких-то корни. Однако их предпочтения в одежде меня мало волновали, сейчас больше думал о том, как мне справиться с угрозой, если они окажутся агрессивны. Пока я удивлялся скорости неизвестных и размышлял о будущем столкновении, им уже составили компанию. Около 10 человек также пересекли границу леса и луга, явно преследуя парочку. «Даниил, тут ты можешь видеть и добычу, и охотников». Объяснение, довольно очевидное, прилетело со стороны Ирис. Однако на этот раз задавать уточняющие вопросы я не стал, продолжая следить за теми, кто может угрожать моей жизни. Но Ирис мое молчание нисколько не помешало продолжить. И надо сказать, ее пояснение происходящего сразу смогло меня заинтересовать. Охотниками действительно являются представителями расы корни, можешь обратить внимание на их руки. Если присмотреться, то заметишь костные наросты от запястья до локтя. Остерегайся встречаться с ними в ближнем бою, даже если у них не будет оружия. Они все поголовно с детства учатся использовать эти наросты для сражения. А вот их цель, парень, тоже корни, а девушка, хаем, так сразу и не скажешь. Я, если честно, с трудом различал, какого пола существа бегут ко мне, но меня сейчас это меньше всего интересовало. Чтобы хоть чуть-чуть меньше выделяться, я заставил себя вновь сесть. Хотя трава вокруг была не столь высока, чтобы скрыть меня, даже если бы я лег, но стремление сделать хоть что-то вынуждало действовать. Впрочем, на этом я остановился, мне оставалось лишь наблюдать и ждать развязки. Преодолев больше половины расстояния от кромки леса до меня, нежданные существа резко замерли. Притом, как охотники, так и их цель, и что мне больше всего не понравилось, они в этот момент смотрели в мою сторону. По телу пробежали мурашки. Нахлынувшее секундное оцепенение с меня слетело после слов Ирис. А вот теперь, кажется, у тебя большие проблемы. Я подумал, она имеет в виду, что меня заметили, но стоило обернуться, как я увидел несущееся в мою сторону огромное нечто. Удар по барьеру я почувствовал, ведь сама земля подо мной всколыхнулась. Линии на земле вспыхнули ярко-красным, но на этом все не закончилось. Мгновение груда розового непонятно чего оставалось без движения, застыв перед барьером, буквально на расстоянии вытянутой руки от меня, а уже в следующую секунду я понял, что это такое. Гигантское существо, напоминающее то ли лягушку, то ли ящерицу, пыталось сожрать меня, используя свой язык. Из-за того, что я совсем ничего сейчас не мог сделать, а организм требовал действовать, я встал и начал высказывать все, что думаю о ситуации, в которую попал, и когда нецензурные выражения, известные мне, закончились, я произнес: «Замечательное знакомство с новым миром, просто замечательное». Гигантская рептилия, похоже, поняв, что я выдохся и больше не способен расширить ее словарный запас, атаковала повторно, но в этот раз барьер ее не остановил, да она и не пыталась его сломить, а просто обвила язык вокруг него и, поднапрягшись, вырвала вместе с куском почвы. Уже летя в сторону ее пасти, в голове билась лишь одна мысль: вот так закончится моя жизнь. Глава 2. Количество ситуаций из разряда «это не про меня», которые воплощались в реальности, стремительно увеличивалось. И ведь это только начало дня. Данная тенденция меня совершенно не радовала. Вот только сторонние мысли хоть и мелькали, но основная проблема от этого никуда не исчезала. Меня упорно продолжали глотать. Я был словно огромная таблетка, которую не сумели раскусить и нечем запить, потому она комом встает посреди горла. Благо, это горло настолько крупное, чтобы уместить меня целиком. Видеть, на каком именно этапе проглатывания я сейчас нахожусь, возможность отсутствовала. Все же рептилия непрозрачная, а последний лучик света я наблюдал во время того, как она захлопнула свою пасть. Да и, честно говоря, не особо горел желанием обладать этим знанием. Мне хватало и того ощущения, как что-то мягко-упругое стискивает меня со всех сторон так, что я едва могу пошевелить пальцами, не говоря уже о более интенсивных движениях. Всплеск клаустрофобии заставило меня начать нервно дергаться, в попытке хоть как-то расширить жизненное пространство. Возникло чувство, что мне не хватает воздуха. Неужели меня все же нагнал приступ паники? До меня запоздало дошло, что несмотря на весь спектр неприятных ощущений, я не чувствую смрада, который просто обязан присутствовать в глотке хищника. Не ощущаю никаких выделений, вроде слюны. Да и не проживал меня монстр чуть ранее отнюдь не из-за доброты душевной, а банально по той причине, что не смог. Защитный купол, что создал дед и который оберегал меня после переноса в новый мир, еще работал. И теперь, словно капсула все той же таблетки, плотно облегал меня. Скорее всего, уменьшившаяся площадь защиты увеличила эффективность этой самой защиты. Даже руны в барьере стали намного плотнее, едва заметно выделяясь в общей тьме. Вот только насколько мне теперь хватит воздуха. Интересно, изменение размера — это свойство защиты или ей управляю я? Или Ирис? Мысль о странном спутнике заставила меня сосредоточиться на ней. Мне нужны все возможные инструменты, чтобы выпутаться из сложившейся ситуации. Ирис, достаточно успокоить разум, чтобы сосредоточиться на пульсации в руке. Мне удалось не сразу. Все же теперь требовалось отфильтровать не только свое сердцебиение, но и гулкие, мерные удары сердца монстра. Но мне удалось воззвать к помощнику. Ирис, приди, мне нужна помощь. Я не увидел, скорее, почувствовал эфемерное движение в области шеи. Я, конечно, слышал от твоего дедушки фразу «попасть в полную жопу», но всегда полагала, что это идиоматическое выражение. Но ты доказал мне неполноту моих знаний. Насмешливый шепот лился мне прямо в ухо, так, чтобы я не мог ни отмахнуться, ни пропустить ни единого слова. И вот этому существу дед советовал мне довериться. Волна ярости омыла мое сознание, но так же быстро, как она на меня накатила, так и отхлынула, оставив после себя лишь зубовный скрежет. Говорил я уже спокойно, даже старался отвечать в тон. Все же я наследник, хоть и малого, но аристократического рода. Нужно уметь держать себя в руках, особенно, когда ничего не можешь сделать. На твоем месте я не был бы столь ироничен. Если меня полностью сожрут, то ты станешь частью этого. Я на миг запнулся, не зная, как охарактеризовать существо, сожравшее меня. Потому остановился на самом простом варианте. Ты станешь частью этого монстра и будешь носиться по лесам. А есть отличие от того, что меня будет ожидать в твоей компании. Даже и не подумал испугаться перспективе помощник, но тем не менее, после короткой паузы, словно нехотя, заметил. Но если у тебя есть вопросы или идеи по тому, как выбраться из ситуации, я к твоим услугам. Я выполню свой долг. Мне все же интересно, как ты выпутаешься. Для начала, я должен знать, кто меня проглотил. Первый вопрос просто не мог быть иным, так же, как и последовавшие за ним. Что от него ожидать, и как его можно убить? Тебе, убить, никак, даже не раздумывая, припечатала Ирис, но после не замолчала, а продолжила уже более размеренным тоном. Сказать изнутри тип существа затруднительно, но из того, что успела увидеть, пока тебя не проглотили, и того, насколько сильное энергетическое поле вокруг тебя, эта тварь находится не меньше, чем на третьей ступени эволюции, возможно, близка к четвертой, а исходя из размеров, хищник из глубин чужого сектора. Подобные особи никогда не рождались на землях, принадлежащих людям. Да и на ближайших территориях так отъестся, нужно еще умудриться. Высказывания об эволюции мне, в данный момент, ничего не говорили. Что третий, четвертый, что двадцатый, сороковой, все едино. Но если я правильно оценил тон Ирис, то указанный уровень, что-то значимое. Однако это лишь больше меня разозлило. Причем не пылающей яростью, а тихой с уверенностью. Вот исключительно назло всем, я выберусь. Изначально испуганные судороги стали более осмысленными. Я напрягся, пытаясь хоть немного создать свободного места. И в ответ по пространству вокруг прошла волна, еще больше сжав мой защитный кокон. «Ирис, можешь расширить барьер?» — выдохнул я, чувствуя, как меня стискивает. «Могу, но учти, тогда он долго не выдержит. И да, увеличить барьер так, чтобы зверь разорвало изнутри, не получится. Силы защиты не хватит. Мысль шикарная. Все же Ирис явно не простая программа, а существо с творческой жилкой. И от того, что столь хорошая мысль неосуществима, было еще больнее. Именно на это моя помощница, похоже, и рассчитывала. Но я не собирался сдаваться. А можешь сделать шипы, очень острые шипы, ХМ, в этом простом выдохе мне послышалась заинтересованность. Язва, она больше не стала сыпать комментариями, и я почувствовал, как кокон вокруг меня начал меняться. Ирис полностью наплевала на мое удобство, так что двигаться я не мог, по крайней мере, добровольно. Ибо стоило Ирис начать действовать, как плоть вокруг меня, что до этого сокращалось изредка, начало намного активнее двигаться, явно стремясь избавиться от вдруг ставшей столь неудобной добычи. Судорога за судорогой начали сотрясать мою спасительную темницу. В первый миг шипы плотно впились в плоть монстра, на десяток секунд зафиксировав меня посреди глотки существа. Но, похоже, боль была нешуточная, и тварь лишь активнее принялась извиваться, и тогда шипы стали неспособны удержать нас на месте, они рвали плоть, превращая окружавший меня барьер в крутящийся шипастый шарик. И этот шарик начал проваливаться. Гравитация брала свое, и меня тянуло к земле. Вот только рывками, неровно, то и дело застревая. Убери шипы, лучше сделай одно большое лезвие и направь вниз. Когда меня начало уже подташнивать от судорог проглотившей меня амфибии, приказал я. Моя задача, не нанести как можно больше повреждений существу, а выбраться из него. Потому причинять ему как можно больше боли, это не мой план. Все же я никогда не был жестоким или кровожадным. Я далеко не боец, как бы дед не пытался в свое время наставлять меня на путь воина. Вообще, наследие деда в виде барьера оказалось очень похоже на силовые щиты моей родины. А как работать с технологиями и использовать их на свое благо, я мог себе отчетливо представить. Один точный надрез и я почувствовал, как тварь взревела от боли, и все вокруг зашаталось. А моя капсула, принявшая форму капли, только с острым концом внизу, чуть изменила направление. Тряска, рывки, меня замутило. Зверь что, встал на дыбы, или прыгнул? Но не успел я удивиться, как мы прорезали какой-то из слоев мяса и нас тут же озарил свет. Мне пришлось прищуриться, но даже так через полузакрытые веки я без труда наблюдал за алым пульсирующим сгустком. Мне потребовалось целых 3 секунды, чтобы понять, это сердце чертовой рептилии, и оно раза в полтора больше меня. Огромная концентрация энергии мгновенно вскинула Сирис, которую в алом свете я смог рассмотреть у себя на шее. Она на этот раз использовала другой внешний вид, став лаской, что белым шарфом обвивала мою шею. Щит быстро распадается от энергии сердца, у тебя меньше минуты, а вот это плохо, даже очень. Если анатомия противника хоть немного похожа на привычную, то сердце защищено ребрами, грудиной и позвоночником. И я сейчас нахожусь в этой костяной клетке рядом с самыми хрупкими органами. С учетом того, насколько сложно мы проходили через обычную плоть, то в возможности пробиться через кости и выбраться наружу я крайне сомневался. И это не говоря уже о шкуре, которая также будет прочнее плоти. Я еще не забыл образ проглотившего меня монстра. Имелся, конечно, шанс пройти через брюшину, но тут уже по времени не успеваем. Срочно уменьшай площадь защитного поля и вместо лезвия под ногами создай клинки у меня на руках, приказал я, а чуть подумав, решил еще повысить эффективность затеи. Убрать защитное поле с тела, максимум энергии в клинки, меньше размер защиты, больше концентрация и слабее расход энергии. Надеюсь, привычные мне законы физики действуют и на магию. Я же сквозь полузакрытые веки стал вглядываться в сердце, даже не вздумай. Поняв мои намерения, тут же вскинула Сирис, однако что-то не позволяло ей ослушаться прямого приказа, ну либо она просто действительно не видела другого выхода в сложившейся ситуации. И я тут же почувствовал, как меня омыло что-то теплое и густое, но главное, жгучее. Голову также захлестнуло, но я успел после выдачи распоряжений глотнуть воздуха. Спортсменом я никогда не мог себя назвать, тем не менее запаса кислорода мне хватит дольше, чем осталось жить защитному полю, так что рискнуть стоило. Правда, в плане возникли сильные сомнения практически сразу. Жгучая жидкость, что окружала меня, с каждой секундой становилась все более едкой. Поджилки тряслись то ли от страха или решимости, то ли уже от боли, но я не мог остановиться. Все это не отвлекло меня от рывка. И несмотря на то, что кровь замедляла движение, Тем не менее сфокусированное в клинке защитное поле ударило четко и стремительно, в сердце. Раз, другой. Сердце монстра забилось сильнее, пытаясь компенсировать потерю крови из многочисленных дыр. Я почувствовал тряску, но, не останавливаясь, нанес еще удар, и еще один, до тех пор, пока цель не начала быстро тускнеть. Именно это мне и нужно. Если энергия сердца разрушает барьер, то требуется убрать опасное излучение. Жгучая боль все сильнее омывала меня, а я почувствовал, как моя собственная кровь начала сочиться из пор. Сознание при этом стало постепенно затуманиваться. И стоило мне понять, что дело сделано, как я размашистыми грибками устремился наверх, к той самой прорехе, через которую сюда и провалился. Несмотря на затухание сердца, в море алой крови на фоне ярких стенок мяса, четко виднелся черный разрыв, и я в него буквально влез. Благо, что Ирис без моего приказа, который я был не в состоянии отдать, ибо сразу бы захлебнулся, вернула часть барьера, тем самым защитив мне глаза. Без этого, думаю, шансы выбраться банально бы исчезли. Легкие уже начинали гореть от нехватки воздуха. Но я знал, что даже так у меня есть еще секунд 30. Но хуже всего было другое. Защитное поле разрушилось полностью. Похоже, прямой контакт с сердцем твари не пошел на пользу барьеру, и энергии после атаки оставалось лишь на несколько секунд. Однако это было не так принципиально. Я двигался по ранее проложенному маршруту, и пелена боли, что застилала мне глаза красными кругами, не могла меня остановить. Я хватался за все, что только мог, и тянул себя, рывок за рывком. Это было несложно. Все было смазано кровью, да и напор алой жидкости от разорванного сердца подталкивал меня, а все вокруг содрогалось от судорог, словно во время землетрясения. Плоть, окружающая меня, дергалась и пыталась сдавить. Впрочем, я уже почти не чувствовал тела, болело абсолютно все. Тем не менее это было противно, до жути, до зубовного скрежета. Однако концентрироваться на этом чувстве я себе не позволял. Не знаю, как я пришел к подобному выводу, но знал, стоит сейчас начать жалеть себя или чего-то бояться, как тут же погибну. А затем моя голова на очередном рывке оказалась в пустом пространстве. В пространстве с воздухом. И я отчаянно вздохнул, тут же чуть не добавив к окружающей меня вони и слизи содержимое желудка. Все же в глотке твари пахло просто отвратительно. Но меня это не остановило. Меня ничего уже больше не могло остановить. И уж тем более какой-то там монстр, который уже минуту лишь судорожно дергался на месте, медленно испуская дух. Доволен собой, голос прозвучал от маленького, едва заметного светлячка, которого периодически закрывали от меня красные круги. Жаль, глаза все же пострадали. Мелкий жук засел в складках гортани на омерзительной то ли сопле, то ли слюне и смотрел на меня. Отвечать я не стал. Даже в таком тусклом свете я сумел понять, куда мне двигаться, чтобы выбраться к голове твари. И я пополз, а жук летел чуть впереди и продолжал. Убил несчастную животинку и радуешься. А о последствиях ты подумал? Я выживу, буркнул я, уже прикидывая, чем буду раскрывать челюсти твари, если они сжаты. При этом я весь дрожал, только не понимая от боли, от страха или от омерзения. Выживешь? В речи Ирис я почувствовал насмешку. Ты в этом так уверен? Я почувствовал подвох и повернулся к спутнице. Тут по телу рептилии, внутри которой я находился, прошла очередная особенно сильная судорога, и меня, согласно рвотному рефлексу, выкинуло в пасть. Вот только мне было не до того. Вместе с последней судорогой я ощутил, как все мое тело, и без того горящее от боли, стало ей условно бы пропитываться. Я даже перестал чувствовать мышцы и без сил рухнул, а боль проникала все глубже, в органы, в кости. И с каждой секундой жжение становилось все сильнее, а вместе с ним боль превращалась в агонию. Что со мной? Только и успел я обернуться к Ирис. Плата за глупость. Но если хочешь выжить, то дай мне высшую форму доступа. Как же больно. Я уже почти не мог дышать, а потому слова спутника доносились до меня, словно из бесконечной дали. И я до сих пор держался лишь из чистой вредности. Форма доступа, какая? Я закашлялся. Язык заплетался. Я понимал, что спрашиваю не о том, и на последнем усилии выдохнул. Я тебе доверюсь, даю доступ. Высшую форму давай, остолоп. Ответ я услышал, уже проваливаясь в беспамятство, прямо на языке монстра, а в затухающем сознании огненными буквами зажигались слова: уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен. Ирис, за долгую жизнь попадались разные существа, от полудиких племен, впервые попавших в последний мир, до сверхтехнологичных сущностей, развитых настолько, что готовы были уйти на новый виток существования. Ей нравилось путешествовать и изучать новое. И этот интерес не утих даже после того, как ее пленили и заточили в артефакт, подчинив воле других. То, что одним казалось властью и контролем, существу, состоящему из чистой информации и энергии, представлялось не более чем занимательной формой взаимодействия. Сложно пленить того, для кого не существует концепции плена, она для нее слишком развита. Ирис всегда с любопытством наблюдала за своими хозяевами, все же они могли попасть в те места и те ситуации, о которых сама Ирис при всем желании и практически бесконечной жизни даже помыслить не могла. Она даже начала понимать своих хозяев. С некоторыми из них было приятно общаться. Пример того, Эдриан. С ним у Ирис сформировались сложные отношения. Случалось много разногласий, но и много общих побед. Своя история и искренняя дружба. Ирис уважала человека, что вопреки самой судьбе вырвал жизни и силу у мироздания. Но то, что под конец натворил этот выживший из ума старикашка, было за гранью добра и зла. «И что мне с тобой делать?» Маленький светлячок наматывал круги над бесчувственным телом молодого и совершенно голого парня, лежащего на языке огромного монстра. Монстр был мертв, да и сам парень хоть и оставался жив, но по всем прикидкам скоро должен присоединиться к поверженной рептилии. Вот ведь подстава. Это же нужно быть настолько эпичным неудачником, чтобы самоубиться таким образом, еще толком не попав в последний мир. Несмотря на все причитания, Ирис думала совершенно спокойно и четко, словно компьютеры технологических рас. Ей просто нравилось изображать эмоции. Это было приятно. Но вот логичность действий при этом ничуть не страдала. И логика подсказывала, что доверить все естественному ходу вещей станет наиболее разумным. В этом случае мальчишка умрет. Во сне, даже без особой боли. А артефакт, к которому привязана Ирис, окажется разрушен. И тогда она станет свободна. Вот только нужна ли Ирис эта свобода? Свобода – это возможности и недостатки. Плен – это возможности и недостатки. И для Ирис единственным мерилом являлось, насколько больше информации она получит в первом и во втором случае. Данных для анализа катастрофически не хватало. Но был один момент. То, что убивало парня сейчас, а именно переизбыток опыта, такая смерть для новичка в последнем мире статистически близка к нулю. Если такое событие с ним произошло в самом начале, то в дальнейшем вероятность чего-то невероятного крайне высока. И хотя это выглядело как полный бред со стороны статистики и логики, но Ирис давно жила среди разумных рас, чтобы не все мерить логикой. Кроме того, Ирис волновала возможность обойти последний приказ Адриана. Приказ о передаче Ирис пареньку, со всеми правами и необходимостью подчинения, был прописан жестко. Дедушка позаботился о внуке. Он знал о своеволе Ириса и установил много запретов. При этом поставил во главе угла приказ сохранить жизнь наследнику. Но именно эта строгость приказов и ограничения в данном случае могли убить юного Даниэля, ведь тот хоть и дал доступ, но отнюдь не полный. А значит, Ирис могла действовать лишь ограниченно. «У тебя передо мной будет просто эпичный долг, мальчишка», — прошептал жучок, садясь на грудь парня, которая уже практически пылала. «Да и у твоего деда тоже. Ирис достаточно давно в последнем мире, чтобы знать некоторые лазейки в системе. И если их использовать, быть может, попавшийся ей на сей раз мальчишка станет тем, ради чего когда-то Ирис и отправилась в свое бесконечное путешествие. Парня ведь можно и подтолкнуть на путь статистически невероятного». Глава 3. Пробуждение выдалось не из приятных, но факт самого пробуждения радовал. «Ведь я сделал первый шаг на пути к тому, чтобы выжить в этом мире. Думаю, так можно назвать то, что я способен дышать после того, как меня совсем недавно проглотила гигантская рептилия». Подобные дурацкие мысли крутились в голове все то время, что я пытался не вырубиться от ноющей слабости во всем теле и все же привести себя в порядок. Для начала решил хотя бы постараться вернуть зрение. Пока сдирал с лица кровавую корку, удивился тому, что боль не усилилась, ведь отчетливо помню, как весь искупался в едкой крови монстра. Такое очень сложно забыть. А значит, у меня сейчас все тело должно представлять собой сплошную открытую рану. Однако когда смог освободить глаза из плена засохшей крови и наконец-то себя осмотреть, то не обнаружил ничего из тех ужасов, какие уже успел себе напридумывать. Кожа оказалась цела, если не считать того, что я весь был в крови, и мне срочно требовалось помыться. Следом я переключил внимание на то, что меня окружает. А когда осознал, что нахожусь в склизком нечто, состоящем из слюны и крови монстра, неожиданно ко мне вернулось обоняние. Не могу передать, каких усилий мне стоило, но я смог сохранить содержимое желудка в целости. Ну, по крайней мере, ту часть, что, возможно, там еще осталось. При этом я чуть ли не в припрыжку покинул пасть твари, при каждом шаге проваливаясь по щиколотку в отвратительное месиво. Мне даже удалось проскочить через ее зубы, ничего себе не повредив. А зубы были, между прочим, чуть ли не в половину меня. По спине пробежало стадо мурашек от осознания, на сколь тонкой грани от смерти я находился. Отойдя на несколько метров от, мягко говоря, неприятно пахнущей туши, я, облокотившись о колени, решил передохнуть. От небольшого забега меня хоть и не стало пронзать раскаленными спицами, но тянуло, кажется, каждую мышцу. «Как себя чувствуешь, герой?» Звук чужого голоса буквально оглушил. Помотав головой, я повернулся вправо, туда, где материализовалась Ирис. На этот раз она снова выглядела как милая, упитанная тушка с лапками. Но настроения рассматривать ее, а тем более любоваться, не было. «Не надо так кричать, я тебя прекрасно слышу». Пока говорил, обнаружил другую странность. Ее я слышал, а вот себя, нет. Вспомнив о том, чем я совсем недавно планировал заняться в первую очередь, я продолжил очищать голову, сосредоточившись на ушах. Ирис неожиданно не стала прерывать мое занятие комментариями, а культурно ждала, пока я закончу. В процессе сдирания с себя слипшейся массы, состоящей в основном из крови, во всяком случае в это хотелось верить, я обнаружил полное отсутствие волос на теле. Похоже, воспоминания меня не обманывают, и кровь рептилии все же разъедала меня. Тогда куда делись ожоги? Стоило лишь перевести взгляд на Ирис, как она заговорила, благо в этот раз ее голос не казался мне громоподобным из-за того, что окружающие звуки вернулись. Чувствуешь ты себя неплохо. По крайней мере, прямо сейчас богам отдавать душу не собираешься. Может, все же поблагодаришь? Я никак не мог понять, издевается она или говорит серьезно. Благодарить? Ну, если бы я не подсказала тебе предоставить мне доступ, благодаря чему я смогла распределить твои характеристики и опыт, то думаю, шансы на твое пробуждение не просто стремились бы к нулю, а были бы отрицательными. Судя по ее мордочке, на этом она не собиралась останавливаться и планировала сказать мне что-то еще, но я понял, что внимательно слушать сейчас кого-либо было выше моих сил. Так, стоп, Ирис слегка наклонила голову на бок, а в ее взгляде так и сквозило то ли любопытство, то ли недоумение. Впрочем, в этот момент мне было неважно, что обо мне думает Искин, ведь с каждой секундой я все больше ощущал необходимость избавиться от налипшей на всем теле грязи. Осмотревшись, я не обнаружил прямой опасности, но и искомого не нашел. Правда, не заметить то, что мир вокруг изменился, было невозможно, даже несмотря на все отвлекающие факторы. Сложно игнорировать деревья с алой листвой, да и грибы, которые тебе по пояс, тоже бросаются в глаза. Чуть меньше душевного трепета вызывали заросли хвощей и папоротника, что плотным ковром укрывали землю почти до колена, а еще дикая влажность, что особенно убивала. Пот не мог просочиться сквозь кровавый кокон на коже и разъедал меня живьем. Переведя взгляд на смотрящего теперь на меня с явным укором зверька, я спросил: «Тут есть поблизости водоем, такой, чтобы в нем обитали точно такие же милые зверушки?» Вопрос она сопроводила жестом, указывая лапкой на тушу монстра, лежащую за моей спиной. Внутри меня колыхнулось раздражение, но я справился с ним. Во-первых, бессмысленно с ней спорить, лишь время терять. Я знал этот тип поведения, у деда был точно такой же, и теперь я понимал, где он нахватался. Или, может, это он ее так запрограммировал. Ну, а во-вторых, мы все же вместе сражались, и она исполняла мои приказы. Так что, взяв себя в руки, я пояснил спутнице свою позицию. «Ирис, пойми, сейчас я не могу нормально соображать, у меня зудит все тело, чешется в буквальном смысле все. Мне нужно смыть с себя эту грязь. После этого обещаю, я подробно тебя выслушаю и даже разберусь, что за характеристики и опыт ты упоминала». Сначала на ее мордочке появилось задумчивое выражение, потом оно сменилось на слегка озорное. Правда, отслеживал я это лишь краем глаза, больше уделяя внимание себе, в попытке уменьшить нарастающий дискомфорт. Так и быть, помогу. Но запомни, я не умею сканировать местность, и пока мое вместилище находится в тебе, вижу мир точно так же, как и ты, за исключением некоторых проявлений энергии последнего мира, слегка задрав голову вверх, она продолжила. Правда, подмечаю я намного больше. Даже мимолетного взгляда мне хватило, чтобы понять, монстр погиб рядом с водоемом. Я стрельнул в нее таким взглядом, что Ирис не выдержала и, вздохнув, произнесла: «Обойди тушу и там найдешь озеро». Она не договорила, а я уже поковылял в указанном направлении, стараясь на ходу ни во что не вляпаться, правда, продолжая прислушиваться к ее речи. «Но не заходи в воду, это может быть опасно. Ищи либо ручей, либо что-то вроде запруды». До нужного места добраться удалось минут за 15. Для этого потребовалось взобраться на небольшой холм, и лишь после этого я увидел водную гладь. Но я пока не сошел окончательно с ума и поэтому не стал прыгать в воду, решив воспользоваться советом личного информатора. Правда, найти озвученные ручей или запруду так и не удалось, но поблизости обнаружился пологий пляж. И после недолгого всматривания в безмятежную гладь озера, я все же принял решение и наконец-то смог избавиться от терзающих меня мучений. Только когда я смыл с себя всю грязь, понял, насколько беспечно мое поведение. Я присмотрелся и обнаружил буквально в паре метров тех, кого в начале банных процедур тут точно не было, плещущихся серебристых рыбин. Они жадно хватали кровавые сгустки, что я смывал. И скорее всего, будь они чуть крупнее, то не побрезговали бы более плотным ужином. Не желая находиться на открытой местности, я припомнил груду камней, рядом с которой проходил совсем недавно, и перебрался к ней. Когда, будучи практически чистым, я прислонился к нагретому лучами солнца камню, защищенный с двух других сторон его собратьями, я испытал истинное блаженство. Как любил говорить Эдриан, человеку для счастья нужно совсем немного, упасть на 2 метра и подняться на 1. Слова Ирис слегка взбодрили меня, сняв нахлынувшую сонливость. Интересно, сколько я валялся без сознания? Вопрос был скорее риторический, но неожиданно я получил ответ. 46 часов, 46. И точно, как с обонянием, стоило осознать сказанное Ирис, как чувство голода накатилось небывалой силой. Однако с этой проблемой пока точно быстро не разобраться, так что очередное усилие воли и я почти спокойно вновь облокотился о теплый камень. Тем временем моему помощнику в путешествии по этому миру надоело ждать. Краем глаза я заметил, что она изобразила нечто наподобие хлопка лапками. Правда, в исполнении упитанного и шерстяного создания это выглядело довольно нелепо. Сразу после этого передо мной начали появляться довольно знакомые голографические экраны. Что-что, а увидеть сейчас подобное я точно не ожидал, но стоило бросить взгляд через один из экранов на Ирис, как стало ясно, кто инициатор всего происходящего. Перед тем, как пуститься в расспросы, я решил хотя бы поверхностно ознакомиться с тем, что же отображается на них. Центральный был ярче всех и логично стал первым в очереди. Имя: Даниэль Лиар. Раса: человек. Возраст: 19 лет. Эволюция: 0. Уровень: 10. Предел: очки развития: 0. Основные параметры: тело: 4. Разум: 4. Пассивный опыт в день: 16. Затраты опыта за обладание наградами системы. Легендарная особенность: 160. Редкое умение: 40. Общее: 160 плюс 40 16 равно 184. Опыт: 632. Особенность: управление опытом. Легендарный ранг. Умение: змеиная кожа. Пассивное: редкий ранг. Титулы: одинокий убийца, эпический ранг. Навигатор: сердце забытых. Ирис, ничего не понимая, перевожу взгляд на другой экран. Вы убили существо, стоящее на 3 эволюции выше вас. Будучи слабым, вы победили, невзирая ни на что. За это и система одаривает вас особенностью легендарного ранга. Управление опытом. Часть сообщения оказалась скрыта, но с учетом того, что пока оно в целом для меня было чем-то странным, я посчитал это нормальным. На этом же экране чуть ниже отображалось еще несколько информационных окон. Первое убитое вами существо в последнем мире было значительно сильнее вас. За это система дарует вам титул «Одинокий убийца» эпического ранга. Вы искупались в крови существа, стоящего на 3 эволюции выше вас, и выжили. Вам удалось выполнить условия для получения умения редкого ранга. Змеиная кожа, пассивная. Переведя взгляд на следующий экран, там я увидел столбик однотипных сообщений. Уровень повышен, уровень повышен. Всего их было 10, как, собственно, и мой текущий уровень, если верить информации с этих экранов, а следом за ними значилось. Получено 176 120 опыта. Судя по всему, информация расположена в хронологическом порядке. Чем выше, тем позже получено сообщение. Вообще, все очень сильно напоминало старые игры из моего детства. Понимая, что вокруг не игра и никакого приза за самостоятельное решение головоломки не предполагается, я решил не мучить себя и сразу обратиться за подсказками. «Ирис, что все это значит?» На этот раз я смотрел на нее, не отрываясь. Не знаю, поэтому, или она действительно так себя чувствовала, но моя помощница тяжко вздохнула и начала пояснять. «Мы находимся сейчас в месте под названием «Последний мир». Многое здесь может тебе казаться знакомым и понятным, но есть вещи, которых в твоем мире просто не может быть». Что-то увидев в моих глазах, она покачала головой и продолжила. «Если ты подумал о других разумных расах, то нет, во Вселенной существуют развитые цивилизации, которые при желании спокойно доберутся до твоей планеты. Новость, конечно, любопытная, но не знаю, кем меня видит Ирис, если считает, что я буду впадать в панику от подобных откровений». Впрочем, она не стала выдерживать слишком уж театральную паузу, продолжив. «Я говорю о системе, хотя те же корни, которых ты уже мог издали видеть, называют ее великим предком, альвы, основателем, и так далее. В общем, наименование не играет никакой роли, главное, что в последнем мире свои правила, по которым живут все, если они, конечно, хотят жить». Я внимательно следил за ее рассказом, но уже в самом начале сбился. Причем тут какая-то система и правила? Собственно, этот вопрос я сразу ей задал, благо в воздухе повисла пауза. Кажется, Ирис нравится играть со мной. Мне, наверное, следовало начать с чего-то попроще, ведь знала, с кем говорю. Она наигранно вздохнула, но тут же продолжила. Основное и, по сути, единственное правило в вольной трактовке гласит: старайся, сопротивляйся, преодолевай себя, и система наградит тебя. Если коротко, за всем и всеми в последнем мире следит система и раздает дары тем, кого посчитала достойным. И вот то, что я получил, это хорошо. И как этим всем пользоваться? Да и вообще, это система или предок, неважно, как-то слишком похоже на то. Я махнул рукой на застывшие в воздухе экраны, что используется на моей родине. Вздохнув, Ирис ответила, впрочем, не забыв поворчать: с кем мне приходится работать? Она возвела глазки к небу, как будто призывая в свидетели высшие силы. Не будь с тобой меня, а если точнее, артефакта сердца забытых, то ты бы мог и не узнать, что получил в дар. А все эти экраны, это уже я вывожу перед тобой. Похоже они на привычные, потому что твой дедушка Эдриан в свое время попросил именно так отображать поступающую в артефакт информацию. Взглянув на мордочку Ирис, я решил проверить пару гипотез. Если дед настраивал выводимый артефактом интерфейс по образу нашего мира, то должны работать мысленные команды. И да, стоило сосредоточиться и пожелать получить больше информации о моей особенности аж легендарного ранга, как передо мною раскрылось ее описание. Управление опытом. Особенность, позволяющая управлять опытом, жизненными силами. Владелец может создавать, формировать и манипулировать личным опытом, в меньшей степени нейтральным опытом, находящимся в объектах, может трансформировать опыт в материальные объекты. Степень эффективного использования зависит от мастерства владельца. Затраты на использование особенности зависят от степени воздействия и мастерства владельца. Открывает характеристику. Разум плюс 4. Из того, что удалось понять, следует, что я могу очень много чего сделать, но даже если бы до конца осознал много чего, то все равно без мастерства, а следовательно умение пользоваться непонятным даром, эффективность использования стремится к нулю. Хотя легендарный ранг явно намекает, что стоит попробовать разобраться. А вот когда решил изучить менее пафосный редкий навык, был приятно удивлен. Змеиная кожа. Пассивное умение. Укрепляет кожный покров на 150% от естественного значения расы. Повышает регенерацию кожного покрова на 150% от естественного значения расы. Проверка минимальных требований провалена. Для полного раскрытия потенциала умения требуется вторая эволюция. Да, описание краткое, но сам факт столь полезного приобретения грел душу. На текущий момент это умение мне казалось намного удобнее, чем эфемерное управление опытом, пусть рангом оно и поскромнее. К тому же, теперь у меня есть предположение, почему местные комары не стали обращать на меня особого внимания, а упоминание того, что я сейчас не полностью могу использовать умение, и в будущем оно станет сильнее, меня не расстроило, а наоборот, порадовало, так как и открывшегося вполне хватало, особенно в сравнении с полным отсутствием подобного ранее. Следующее, что меня заинтересовало, это титул. «Одинокий убийца», эпический ранг, дарует вам пассивную защиту от устрашения, примененного на вас существом на 3 эволюции выше вас, включительно. ХМ, с этим пока было не так понятно, но после того, как я ознакомился с пунктом затраты опыта за обладание наградами системы, я понял всю важность титулов. За их обладание жадная система не взимала с меня платы. Почему жадная? Все дело в том, что за легендарную особенность каждый день с меня будет списываться 160 опыта, а за редкое умение – 40. Теперь понятно, куда делся опыт, хотя вроде как у меня должна была быть полная 1000. Правда, был еще параметр пассивный опыт в день, который вроде как должен сглаживать ситуацию, но учитывая, в какой минус я провалился, это мало помогало. Чтобы снять раздражение, я хотел посмотреть на безмятежную водную гладь озера, но как раз в его направлении висел один из экранов. При этом он был самым крайним и как-то вылетел из фокуса моего внимания до этого момента. Сформирован кристалл опыта, емкостью 10 тысяч единиц. Таких записей имелось 13. Не самое счастливое число, но не суть, я никогда не верил в приметы. Главное, что, похоже, у меня появилось имущество, и вспоминая мимику Ирис, когда я требовал найти водоем, ко мне в голову закрадываются очень неприятные мысли, отчего же ей тогда стало так весело. Первой реакцией после всплывшего осознания стало возмущение, но потом я вспомнил, в каком состоянии находился, когда выбрался из зловонной утробы. Вряд ли что-либо заставило бы меня тогда изменить свое решение, первым делом отправиться до озера. Собравшись с силами, я вернулся к самой первой табличке, желая разобраться подробнее. Вопрос эволюций, уровней и параметров все еще оставался открытым. Вот только не успел я этим заняться, как живот скрутило голодной болью. Материальный мир вновь показал, что он важнее духовных и интеллектуальных потребностей. Ирис это тоже поняла и решила прокомментировать. «Ты слаб, и тебе нужна помощь». Экраны, повинуясь воле моего личного искина, закрылись. «Советую вернуться за кристаллами опыта. Они смогут тебе помочь в дальнейшем выживании. Например, с помощью них тебе окажется по силам добыть еду, разумеется, если ты хоть сколько-то обучаем. Ну, а дальше посмотрим». Назад к туше проклятой рептилии я возвращался задумчивый. Раздражение от того, что Ирис сразу не рассказала о кристаллах опыта и мне вновь придется залезать в рот твари, почти сошло на нет. Да и голод, как ни странно, во время движения отступил на задворки сознания. Но все же не ушел и уверен, пока не поем, он не покинет меня. А может, это связано с тем, что сама мысль о том амбре, что царит рядом с рептилией, вызывала у меня рвотные позывы. Но пусть я и не мог назвать себя умудренным годами старцем, однако понимание приоритетов присутствовало. Поэтому я сосредоточился на анализе полученных способностей, которые иначе как магическими и не назовешь. Конечно, я пока лишь прочитал про них, но сомневаюсь, что Ирис бы рискнула таким образом подшутить надо мной. Да и некоторые изменения я ведь в себе ощущал.